Елизавета Соболянская. «Каникулы с огоньком. Швабра для ведьмы». Читает Людмила Быкова. Глава первая. Бал закончился. Мы с Айлирой добрели до своей комнаты и рухнули в кровати. Благо, на следующий день можно было спать сколько хочется, потому что в Академии Изумруд начались каникулы. Утром нас никто не будил, и мы спали почти до обеда. За едой пошли сонные, помятые, но вокруг шатались ровно такие же адепты, и никто в нас пальцами не тыкал. Я не очень понимала, что такое каникулы и зачем они нужны, но Лариса объяснила нам, что это передышка в учебе после сдачи зачетов и экзаменов. Старшие курсы поедут домой, кто пожелает. Кто-то останется в академии, но будет каждый день выходить в город. Кто-то будет сдавать хвосты или вести научную работу. Грустнее всего нам, первокурсникам. Из-за нестабильной магии нас не выпускают даже в город. И все каникулы мы вынуждены проводить в академии, отсыпаясь и таская из столовой булочки. Я вздохнула. Перспектива так себе. Айлира же несказанно обрадовалась. У нее накопились заказы на косметические и слабомагические зелья. Так что она сразу решила, что все каникулы проведет в лаборатории. Мне же хотелось иного. Город за стенами академии манил. Однако выйти из академии не было никакой возможности. Ладно, стены. Старшекурсники легко порхали по академии на метлах, ковриках и даже табуретках. Они могли преодолеть стену и левитацией опустить себя вниз. Могли бы, но мешал защитный купол, который, по слухам, когда-то защищал Академию Изумруд от набегов варваров с их требушетами и катапультами, а теперь защищал мирных жителей от магических выбросов и дурных шуток магов. Через ворота первачку тоже не пройти. В башенке возле них сидит вахтерша, огромная зеленокожая троллина по имени Мила Гро. Лариса шепотом поведала, что ее называют между собой Громила. И еще ни одному студенту не удалось пробраться мимо нее без записки от преподавателя или разрешительного жетона от ректора. Она носом чует, когда ей пытаются подсунуть подделку. Вздыхала подруга, прихорашиваясь. Крис пригласил Лэри на прогулку, и она забежала к Айлире за Гламарией. «Эх», — вздохнула я, — «как бы все же выйти погулять. А со старшекурсниками выйти можно?» «Никак нельзя», — сочувственно вздохнула Лариса и упорхнула, махнув на прощание пышной юбкой. Мы немного посидели в тишине. Потом Айлира собрала свой рабочий саквояж и ушла в лабораторию, а я вышла прогуляться во двор. Страшно подумать. Прошло всего 4 месяца, как я попала в Академию Изумруд. Узнала о том, что ведьма, научилась пользоваться своими силами, подружилась с другими адептками и даже помогла задержать маньяка. А теперь меня не выпускают в город. Домой тоже нельзя, пока не сдам экзамен по владению личной магией и целая неделя в одиночестве. Лариса с Крисом спокойно ходят в город. И пусть нередко фыркают друг на друга, всем уже понятно, что это настоящее серьезное чувство. Айлира прикрывается своей лабораторией, но я-то вижу, что она берет с собой печенье, которое ей вручили в таверне, и приходит из лаборатории с пустым саквояжем. Но я молчу. Не знаю, кто ее таинственный поклонник, но вижу, что с ним непросто, и не лезу к подруге с расспросами. Я гуляла по аллее, думала свои невеселые мысли и вдруг заметила что-то странное. Парочка парней в мантиях боевого факультета возилась у стены. Я медленно подошла и чуть не расхохоталась. Они явно намеревались перелезть по едва заметным выступам кладки. «Эй!» — напомнила я. «Стена зачарована!» Тот, который забрался повыше, фыркнул и свалился. «Ведьма!» — буркнул второй. «Накаркала!» «Да заклинания ректора за версту видны!» — возмутилась я, незаметно рассматривая парней. «Симпатичные!» Один решительного вида шатен, второй брюнет с глазами, подведенными черной тушью. С таким гримом в академии ходили только вампиры. Макияж помогал им защитить зрение от слишком ярких солнечных лучей. «Нам в Тильдер надо», — поморщился шатен. А наставник отказался разрешение подписывать, пока хвосты не сдадим. «Так сдавайте». «Без выхода в город не сдадим», — отрезал вампир. «Почему не сдадите?» — поинтересовалась я. «Да потому что мы свое оружие накопители в городе оставили», — буркнул шатен. «Выходили погулять, сдали все на хранение и забыли. А теперь нас не выпускают». Я задумалась, поглаживая свой кусочек янтаря. Парни явно только второкурсники, и без накопителя им экзамены не сдать. А наставнику объяснить пытались? «Ты что, дурная совсем?» Вампир уставился на меня, как на насекомое. «Накопители и оружие нельзя брать в город. Мы сглупили, но пока об этом никто не знает. Если декан Трода узнает...» «Нам чистка мастрятника раем покажется». Я снова задумалась. Парни, конечно, поступили неправильно, но и дел пока не натворили. Надо бы помочь. Но как? «Слушайте!» Мне вдруг в голову пришла потрясающая идея. «Я знаю, как вам можно выйти из академии». «Как?» — заинтересовался шатен. Второй боевик дергал его за рукав и пытался увести, но парень стоял как скала.